Очень большое сердце. За спиной у дедушки снова был фиолетовый рюкзак. Они с Олли стояли на тротуаре в центре города, у пыльной витрины какого-то магазина. По дороге сюда Олли успела спеть «Всегда рядом» 7,5 раз. Дедушка вытащил из рюкзака бутылку воды и сделал глоток. Олли прижалась носом к витрине, прикрыла ладонями глаза от солнца и заглянула внутрь. Сквозь пыльное стекло ничего нельзя было разглядеть. «Что это за место?» — спросила она. «Магазин подержанных вещей», — объяснил дедушка. «Старых и чудесных». «А я и не знала, что здесь такое есть», — сказала Олли, отряхивая ладони. «Его мало кто знает, хотя он тут очень давно». Олли повернулась к дедушке. «Давай зайдем». «Есть идея получше», — заметил он. «Мы не просто зайдем, а залезем на самый верх». Старая деревянная дверь открылась с недовольным скрипом, словно пробуждаясь от многолетнего сна. Внутри стоял запах древесины и ткани. Олли с дедушкой завертели головами, разглядывая горы диковинок, которые громоздились в каждом уголке магазина. Повсюду стояли вешалки со старомодной одеждой и башни из утративших форму чемоданов. С потолка свисали велосипеды с тонкими рамами и кухонные стулья. Вдоль дальней стены тянулся причудливый лабиринт книжных полок. Были здесь и коробки с обувью, и кровати, и обеденные столы, уставленные чашками, блюдцами и чайниками. Олли высмотрела даже огромный телескоп, который вынырнул из груды вещей посреди магазина и нацелился на высокое окно. «Сюда!» — шепотом позвал дедушка, и Олли пошла за ним. Они прокладывали себе путь среди старых чудесных вещей, и Олли размышляла о том, откуда эти вещи взялись и как они были кому-то нужны и дороги когда-то давным-давно. В глубине магазина обнаружилась узкая винтовая лестница, обитая ковролином. Она уходила так высоко, что Олли даже удивилась и полезла вслед за дедушкой. Все выше и выше и выше, и на самом верху увидела дверцу. «Нам сюда», — сказал дедушка. Он распахнул дверцу, и они вдруг опять оказались на улице, но теперь наверху. На крыше магазина. По краю крыши шел бетонный парапет. Олли легла на живот и посмотрела вниз, на уходящую вдаль торговую улицу. Машин не было видно, только люди сновали туда-сюда. Маленькие, торопливые, они бегали из одного магазина в другой. «Как высоко!» — восхитилась Олли. «Да», — согласился дедушка. «Потому я тебя сюда и привел. Это самое высокое здание во всем городе». Он полез в фиолетовый рюкзак и снова, как на крикетном поле, достал оттуда лист бумаги, сложил пополам, загнул уголки, получился бумажный самолетик. Дедушка размахнулся и запустил его. Вместе с ветром самолетик поднялся высоко-высоко, выше Олли и дедушки, а потом описал круг над улицей, разрезая полуденный воздух. В конце концов он опустился у ног маленького мальчика. Мальчик поднял самолетик и огляделся. Дедушка и Олли поспешно присели, прячась за парапетом. Они давились от смеха, их распирало от восторга. Так чувствуешь себя, когда втайне от всех здорово пошутил. Итак, они сидели за парапетом. Дедушка посмотрел в небо, где носились пухлые, как взбитые сливки, облака. «Мне было так приятно, когда ты выступала на празднике», — заговорил он. «Ты всегда знаешь, как доставить мне столько счастья. У тебя очень большое сердце». На Олли снова нахлынула звенящая радость, как тогда на батуте. И у нее возникла идея. «У тебя есть еще бумага?» — спросила она. Олли с дедушкой снова сложили самолетик, но в полет он отправился не сразу, потому что девочка спросила: «Дедушка, У тебя есть ручка?» Дедушка пошарил в рюкзаке. Ручка нашлась. Олли написала на самолетике: «У вас такие красивые волосы!» И запустила его. Самолетик закружился над улицей, клюнул носом, снова взмыл ввысь и, в конце концов, мягко ткнулся в какую-то женщину с кучей сумок в руках. Женщина поставила сумки на землю и подняла самолетик. Разворачивая его, она окинула взглядом улицу, словно гадая, откуда он прилетел. Олли с дедушкой подсматривали из-за парапета. Женщина прочла написанные на бумаге слова. Лицо ее осветилось. Она поправила прическу и вновь оглядела улицу, а потом подняла сумки и зашагала дальше, только теперь с улыбкой. Дедушка похлопал Олли по плечу. «Давай сделаем еще», — предложил он. День клонился к вечеру, а с крыши летели все новые и новые самолетики. Каждый из них нес послание человеку, у ног которого ему предстояло приземлиться. На одном самолетике было написано: «Какие у вас симпатичные туфли!» На другом: «Посмотрите на сливочные облака!» На третьем: «У вас такой славный смех!» Люди настороженно поднимали самолетики, потом читали написанное, и лица их озарялись радостью. Никто даже не догадывался, что все эти самолетики прилетели с крыши магазина подержанных вещей из рук старика, похожего на пугало, и маленькой девочки с большим сердцем.